Человек с зонтом. Человек с зонтом хотел войти в дом. Но с огромным зонтом и открытым, при том, как он понял потом, нельзя войти в дом. Другое дело с закрытым зонтом. С закрытым зонтом легко войти в дом, даже можно втроем, друг на друге при том. Другое дело, если закрыт сам дом. Если дом закрыт, а зонт открыт, а на улице дождь, и вас пробирает дрожь, нужно зонт закрыть, а дом открыть и войти домой, если дом не чужой. Но с закрытым зонтом стоять под дождем без плаща при том, да когда гремит гром, да когда закрыт дом и чужой при том, всем понятно, не очень приятно. Человек с зонтом повернулся кругом, раскрыл свой зонт и ушел за горизонт.